Вырываться, протестовать было бессмысленно. Остановились на этой же улице у кирпичного дома с вытоптанным палисадником. Окна были замазаны мелом, над дверью висел черный флаг, и под ним надпись на фанере: «Культ Просвет Народно-революционной армии Батьки Махно». Рощин был так зол, что не помнил, как его втолкнули в дом, провели темными закоулками в заплеванную, замусоренную комнату с таким кислым запахом, что перехватило дыхание. Сейчас же вошел, несколько переваливаясь от полноты, лоснящийся, улыбающийся человек в короткой поддевке, какие в провинции носили опереточные знаменитости и куплетисты. «А ну?» — спросил он и сел у расшатанного столика, смахнув с него окурки. «Батька велел испытать, че это гад, че нет», — сказал ему криволицый, сопровождавший Рощина. «А ну, выйди, товарищ каретник». И когда тот вышел: «А ну, сядь». «Послушайте, волнуясь, — сказал Рощин улыбающемуся толстому человеку в поддевке, — я понимаю, что попал в контрразведку. Я объясню, кто я такой, зачем я здесь, мне скрывать нечего. Я приехал для того, чтобы...» «А ну, подивись на меня, — не слушая его, — сказал человек в поддевке. — Я Лёва Жадов, со мной брехать не надо. Я тебя буду пытать, и ты будешь отвечать». Имя Лёвки Жадова знали на юге все не меньше, чем самого батьки Махно. Лёвка был палач, человек такой удивительной жестокости, что Махно будто бы даже не раз пытался зарубить его, но прощал за преданность. Слышал о нем и Рощин. В первый раз ему стало зябко. Он стоял перед столом. Лёвка Жадов сидел пышно-кудрявый, румяный, наслаждаясь властью над человеком, ужасом, который он внушал. «А ну, давай балакать. Деникинский офицер?» «Да, бывший». «Бывший? Ай-яй-яй-яй. Откуда едешь?» «Из Екатеринослава в Гуляйполе, я же вам рассказываю». «Ай-яй-яй-яй-яй, зачем ты говоришь Леве, что едешь из Екатеринослава, когда ты приехал из Ростова?» «Нет, я приехал из Екатеринослава». Рощин торопливо стал отыскивать билет, на минуту опять похолодев, а вдруг он его выбросил. Билет оказался в кармане френча вместе с помятой и выцветшей фотографической карточкой Кати. Он протянул легкий билет, и тот долго вертел его и рассматривал на свет. Билет, что ни говори, был правильный, это несколько озадачило Левку, у которого, видимо, уже сложилось убеждение вплоть до приговора. Билет менял всю картину. Левка даже перестал скалиться, толстые губы его брезгливо вздрагивали. «А для чего, везя в штаб Деникина на разведку, вылезаешь в Гуляйполе?» «Я не везу разведку. Я уже 2 месяца из армии, я больше не служу. Я разорвал воинский билет. Сюда я приехал как вольный человек». Левка не сводил с него черных глаз. Под этим взглядом, в котором не было ничего разумного и человеческого, Рощин напрягал все усилия, чтобы побороть волнение, отвечать обдуманно. И он начал было рассказывать упрощенно, доступно о причинах, заставивших его дезертировать. «Если ты сволочь, — перебил его Левка тихим голосом, — будешь мне еще врать. Я с тобой сделаю, что Содома не делала с Гоморой». Быстрым воровским движением он взял у Рощина Катину фотографию. Улыбаясь, как ценитель женщин, разглядывал ее и, щелкнув по ней ногтем: «А это что за сучонка?» «Моя жена. Ради нее я приехал. Отдайте мне фотографию». «Ее положат на твой кровавый труп». Левка прикрыл карточку толстой, налитой сальцем, рукой. «А ну, Давай сведения разведки. Ни слова я тебе больше не скажу, крикнул Рощин. Не скажешь. У меня балакают. Левка легко приподнялся и как кот лапой ударил Вадима Петровича в лицо. Удар пришелся неудачно. По виску. Рощин упал без сознания. Советская Республика представлялась врагам ее обреченной в какие-то самые короткие сроки пасть под ударами. Но она всю изощренность ума, науки, все духовные и материальные силы народа организовала для того, чтобы самой перейти в наступление. Военный план большевиков заключался в том, чтобы, подчиняя все задачам обороны, ни на один час не ослабевать в проведении глубоких социальных изменений, бесстрашно внедряя в жизнь те принципы, осуществление которых лежало за пределами сегодняшнего дня. Затем создать 3-миллионную Красную Армию, заслониться обороной на севере, вести наступление на Сибирь и Южный Урал и основное напряжение наступательных операций развить против Красновского казачества на Дону и против Деникина на Северном Кавказе. Российская Советская Республика, сдавленная со всех сторон белыми армиями, создала фронт длиной свыше 15 тысяч километров. К этому за последнее время прибавился сложный и путанный фронт Украины. С особенной силой на богатой Украине разгоралась гражданская война. Население ее к тому времени было глубоко расслоено недавней оккупацией, гетманской властью и мстительной реставрацией помещиков. А рабочий и шахтерский Донбасс, малоземельное крестьянство и батрачество тянули к советской власти. Богатое крестьянство и буржуазия, боясь ревкомов, комбедов, исполкомов, комиссаров и хлебной разверстки, тянули к самостийной директории и главе ее, батьке Петлюре. Его же поддерживала и та часть интеллигенции, у которой вся огромная тема советской революции укладывалась в ответ «Геть, проклятие москали», а старая романтика «Шаровар», «Черное море», «Оселедцев», «Казачьих жупанов» и «Кривых сабель» заслоняла печальные исторические справки о кровавых жертвах украинского народа, 3 столетия боровшегося за свою независимость. Петлюра сбросил гетмана, сел с директорией в Киеве, объявил самостийную республику и начал безнадежную борьбу с пролетарской революцией. У него было несколько дивизий из перешедших на его сторону гетманских сечевиков и из стойких дисциплинированных галицийцев, поверивших, что сбывается старая мечта о соединении их с Вильной Украиной, и из всякого сброда отчаянных людей, кормившихся военным грабежом. Но он не был достаточно умен и хитер, чтобы предложить украинскому селянству, расслоенному и бушующему, что-либо вещественное, кроме пышных универсалов. Резервов у него не было. В декабре на Полтавщине в городке Суджа организовалось подпольное советское правительство Украины. Председатель Царицынского военсовета послал в Суджу командарма 10-й Ворошилова с тем, чтобы он вошел в правительство. В Суджу был организован реввоенсовет. К тому времени регулярная украинская Красная Армия, задолго до этих событий формировавшаяся под Курском, преимущественно избежавших от суда и казни украинских крестьян численностью в 2 дивизии, начала наступление на запад в направлении Киева и на юг, на Харьков и Екатеринослав. Так как сил 2 дивизий было явно недостаточно, расчет строился на поддержку партизанских отрядов. Из них наиболее мощным представлялась армия батьки Махно. Махно гулял. В добытой после налета на Бердянск гимназической форме колесил на велосипеде на показ всему народу или вместе со своим адъютантом-каретником пел песни под гармонь, шатаясь по улице, или появлялся на базаре злой и бледный, ища ссоры, но все от него прятались, зная, как легко у него из кармана штанов вылетает револьвер. Дюжие махновцы, не боящиеся ни бога, ни черта, увидев его около карусели, слезали с деревянных коней и пускались на утек. Батьке приходилось одному вместе с каретником крутиться до одури. По всему гуляй-полю шли разговоры, что батька за последнее время стал много пить и как бы не пропил армии. Но только немногие догадывались, что он хитрит. Был он хитер, скрытен, живуч, как стреляный дикий зверь. Махно тянул время. В эти дни ему надо было принимать большое решение. На Екатеринославщине не стало ни немцев, ни гетмана с сечевиками, с кем он дрался. Разбегались помещики, малые города были пограблены, и с трех сторон надвигались, тесня его, новые враги. Из Крыма и Кубани добровольцы, с севера большевики, с Днепра петлюровцы, занявшие только что Екатеринослав. Кто из них опаснее? В какую сторону повернуть пулеметные тачанки? Решать надо было не мешкая. Армия редела, в ней начиналось шатание. Бойцы из мужиков-хлеборобов говорили: «Вот спасибо, что на Украину идут большевики. Теперь можно и по домам, а кому еще не надоело, шлепай на лоб красную звезду». Ядро армии, черная сотня имени Кропоткина, рубаки, отбившиеся от всякой работы ради разгульной воли на конях, кричали: «Захочет батька продать нас большевикам, зарубим его перед фронтами только. Вон уже петлю разобрал Екатеринослав, а мы все ждем. Проелись вчистую, босы и голы, скоро нам в степи с волками выть. Братва, отдаешь Екатеринослав?» Третий день в гуляй-поле сидел матрос Чугай, делегат от главка верха Украинской Красной Армии, и непоколебимо дожидался, когда Махно проспится, чтобы с ним говорить. В эти же дни из Харькова приехал знаменитейший философ, член секретариата анархистской конфедерации НАБАТ, тоже чтобы разговаривать с батькой. Члены Махновского военно-политического совета, местные анархисты, ближайшие советчики, ловили где только могли батьку и ревниво предупреждали его никого не слушать и держаться высшей свободы личности. Махно понимал, что не прими он теперь же твердого, угодного армии решения, конец его делу, его славе. Только два выбора было перед ним — поклониться большевикам, делать, что прикажет главковерх, и ждать, когда его в конце концов расстреляют за своевольство. Или, зарубив делегата Чугая, поднимать на Украине мужицкое восстание против всякой власти. Но вовремя ли это? Не ошибиться бы. Мысли эти были настолько тайные, что опасно было их высказывать даже преданным собакам Левке и Каретнику. Ему было тесно от мыслей. Армия ждала. Делегат Чугай и старикашка, мировой анархист из Харькова, ждали. Махно пил спирт, не теряя разума, нарочно дурил и безобразничал, глаз его был остер, ухо чуткое. Он все знал, все видел. Злоба кипела в нем. Велев арестовать и отвезти к Левке неизвестного человека в офицерской шинели, который говорит, что он из Екатеринослава, Махно в скорости и сам явился в культпросвет, пройдя с велосипедом в камеру, где допрашивали. Левка Задов, неудачно ударив Рощина, сидел за столом, положив кулак на кулак и на них подбородок. Махно оглядел валяющегося на полу человека, поставил велосипед. «Ты что с ним сделал?» «Ну, погладил», — ответил Левка, дурак, убил. «Так я же не хирург, почем я знаю? Допрашивал?» Левка пожал плечом. «Он из Екатеринослава? Что он говорит? Деникинский разведчик?» Махно глядел на Левку так пристально и невыносимо, что у того глаза томно подзакатились под веки. «У него должны быть сведения. Где они? Со смертью играешь?» «Так я же не успел. Только начал, Нестор Иванович. Черт его душу знает. Да чего, сволочь, хлипкая!» Рощин в это время застонал и подогнул колени. Левка обрадованно: «Да ну уже, психует!» Махно опять взялся за велосипед и увидел на столе Катину фотографию. Схватил, всмотрелся. «У него взял? Кто? Жена?» Как у людей волевых, сосредоточенных, недоверчивых, с огромным опытом жизни, у Нестора Ивановича была хорошая память. Он сейчас же вспомнил первое появление Кати, когда он заставил ее делать себе маникюр, и заступничество Алексея Красильникова, и все сведения, какие ему сообщили об этой красивой женщине. Он сунул фотографию в карман, ведя велосипед, приостановился. Лицо Рощина оживало, рот приоткрылся. «Приведешь его ко мне, я сам допрошу».